Глава пятая. Кто глядит в твои глаза? 1995 год. То ли водитель или его напарник был большим эстетом и любителем недавней старины, то ли наоборот, нисколько не интересовался художественным оформлением кабины и сохранил его в том виде, в каком получил от предшественника. Это ведь не важно. В любом случае, прямо на Ивана Павловича, с так хорошо знакомого ему, чуть выцветшего календаря 15-летней давности, смотрели те самые неповторимые, бездонные, получившиеся на фото аквамариновыми глаза. Из прошлого обращалось к нему лицо с нежным овалом, пухлые, чуть приоткрытые губы, слегка вьющиеся черные волосы. Сомнений не оставалось. Это была она. Она. Все то немногое, что осталось в этой жизни, отдал бы, лишь бы не знать этого лица, не видеть никогда, не вспоминать. Или же иметь перед глазами каждый день и час, но живое, любящее, любимое. 1976 год. «Докончайте, девки, выть, как по покойнику», — Таня улыбнулась сквозь слезы. «Я жива еще пока, все образуется». Нинка с Нелькой все не унимались, рыдали в голос, тыкаясь носами друг в друга и в Таню, притихали иногда, утирая слезы с красных глаз, шмыгали и снова заливались плачем. «Зачем ты, Танька? Ну зачем?» — Нинка всхлипнула. «При муже, при жилье, при деньгах достаточных». «Зачем? Как объяснить им? Да что сказать?» Он держался еще, пока жили там, в старухиной комнате. Видно, само убожество, в которое окунулся он тогда после свадьбы, совсем к тому непривычное, заставляло его собраться, стиснуть зубы. Даже помогал ей герой. Правда, в чем полегче. С ведром на помойку бегал, в магазины иногда поутру перед библиотекой. Однако покупал все больше товара, за которым не нужно было стоять в очередях. Вермишель всякую, скумбрию в томате, соль, спички. Потом за ужином заводил умные разговоры и сукоризной посматривал на нее, что беседу не поддерживает, а только кивает головой и норовит поскорее завалиться спать. От ужинов ласкался к ней, откидывал одеяло, целовал всю, ну и прочее. А она усталая после смены. Готовки, стирок или мытья полов в коридоре. Не гнала его, конечно, пускала, но на ответные ласки сил не доставала. Лежала колодой, засыпая в процессе, как говорится. Может, это и была первая трещинка? Нет, наверное, за выходные все наверстывалось и с лихвой. И еще ей казалось, что за тот неполный месяц, который они прожили в старухиной конуре, он начал что-то понимать, учиться отличать ее, живую, которая может и уставать, и ляпнуть не в попад какую-нибудь глупость, и срываться иногда по пустякам от того безупречного образа, в который он влюбился. Учиться любить ее такую, какая она есть. Взрослеть. Должно быть, рано. Слишком рано вошло в их быт благополучие, воплощенное в их новой служебной квартирке. Непривычное, почти сказочное для нее, но для него не бог весть что, несравнимое с комфортом родительского дома. Так социалистический ширпотреб. Вот та коммунальная дыра, да и общага строителей на Покровке. Это была экзотика, романтизм, как сказал бы житник. Вроде как аристократ переоделся простолюдином и совершает этакую волнительную экскурсию по трущобам. Однажды, когда она принесла домой зарплату, он как-то косо посмотрел на нее. «Что ли, мало тебе?» — спросила она весело. «Нет, слишком много», — без улыбки ответил он. «Понимаешь, вроде и хватает на все необходимое. Скучно. А вот если бы у нас была нужда настоящая, если бы мне пришлось бросить под самый конец университет, пойти куда-нибудь в дворники, в сторожа, чтобы заработать на кусок хлеба, на лекарство больному ребенку, как у Достоевского». «Ну и шуточки у тебя», — сказал тогда Таня. «Живи и радуйся». Только потом она подумала, что он, может быть, и не шутил вовсе. И еще Таня успела заметить, что люди, окружавшие их на прежнем месте, были для ее мужа как бы не вполне реальными, воспринимались им скорее как живописные картинки физиологии городского дна. Что и говорить, они были колоритны. Один Циолковский чего стоит. Только она такого колорита насмотрелась на несколько жизней вперед. И ей этого даром не надо было. А вот Ивану оно было в новинку. Он не успел еще вдосталь нахлебаться, и переезд их в отдельное жилье, знаменовавший для Тани подъем на новую праздничную ступеньку жизни, для него обернулся окончанием романтизма и возвратом в будни, только менее комфортные и более обременительные, чем прежде при родителях. Новое жилье Таня осваивала практически в одиночку. Что ж, профессия отделочника она владела исправно. Потому переквалифицироваться в доделочники ей труда не составляло. Тем более, что почти сразу после переезда начались занятия на подготовительных курсах, и у Тани высвободилось много времени и, главное, сил. Она переклеивала обои в комнатах, перекрашивала кухню, меняла там линолеум, выстелила кафельной плиткой крошечную ванную, прибивала отваливающиеся плинтусы и закрепляла розетки, подвешивала люстры, карнизы и шторы, и все собственноручно. Только на сантехнические доделки пришлось вызывать слесаря и платить ему. Ивана, который теперь строчил дипломную работу и катастрофически запаздывал, она старалась не беспокоить. Да и сам он помочь не вызывался, а только ворчал, что, дескать, и по-старому неплохо было, что все комнаты краской провоняли и что довольно гонять его с места на место и мешать работать. Впрочем, когда Таня вынесла последнюю порцию ремонтного мусора, намыла полы и окна, самым нарядным образом расставила скудную мебель и постелила на стол парадную скатерть, посередине поставив вазу с букетом мимозы, Иван оторвался от писанины, выполз из маленькой комнатенки, где ему был оборудован кабинет, и похвалил ее. «Молодец ты у меня! Теперь бы слопать чего-нибудь!» Тогда она впервые в жизни сильно обиделась на него. И именно поэтому не сказала ему что-нибудь язвительное, не погнала за продуктами в магазин, а молча оделась и спустилась на улицу, не поленившись пройти несколько кварталов до кулинарии и купить там дорогущих цыплят табака, а потом отстоять очередь в универсаме и приобрести для мужа бутылку марочного сухого вина. Он жадно ел и пил, не замечая ее угнетенного настроения. Потом поцеловал сальными губами и, сказав «спасибочки», отправился на боковую. Таня стала мыть посуду, и под журчание воды из глаз у нее закапали слезы. Потом она выключила воду, вытерла тарелки, руки, глаза и подумала, что не имеет права дуться на Ивана. Он же не хотел ее обидеть. Просто у него сейчас голова другим занята, более важным. После ванны, уже в халате, она вошла в комнату. Над его кроватью, или половинкой, поскольку кровати были придвинуты одна к другой, горела новая чешская бра, прибитая ею накануне. Иван читал журнал. Таня залезла под одеяло, подобралась поближе к мужу, прижалась к нему. «Мяу!» — сказала она. «Ох!» — выдохнул Иван. «Устал я. Давай спать». И выключил свет. Такая усталость тянулась у Ивана до конца мая. Таня перестала мяукать, а сексапильное шелковое белье, подаренное Нинкой на свадьбу, за ненадобностью было затолкано в самый дальний угол шкафа. Во сне к ней стал приходить высокий, плечистый, молодой мужчина, лицо которого было закрыто черной бархатной маской. Он молча и легко, словно пушинку, брал ее на руки и уносил далеко-далеко, на берег океана. Он гладил ее, совсем как когда-то Женя, ласкал сильными руками. Она отвечала на его ласки, льнула к нему бездумно, страстно и просыпалась вся в поту в тот самый миг, когда прекрасный незнакомец начинал входить в нее. Сгорая от стыда, от ощущения громадной, неизбывной вины, она вслушивалась в сонное дыхание лежащего рядом Ивана и лишь через несколько секунд сознавала, что это был лишь сон, что она не изменила ему. «Не молчи», — сказала она в одном из своих снов незнакомцу. «Не могу», — молча ответил он. «Ты узнаешь меня по голосу. Я слышала твой голос, видела твое лицо». «Да». Таня нередко ловила себя на мысли, поскорее бы он сдал свой чертов диплом. Но когда этот день наконец настал, все сделалось только хуже. Еще с площадки она услышала из-за своих дверей гам громкие голоса с явно нетрезвыми модуляциями. Первое, что она увидела, войдя в комнату, была залитая красным вином скатерть, потом потное ухмыляющееся лицо Ивана, еще каких-то двух незнакомых парней, толстую девицу с грязными сальными волосами и в рваных джинсах. «Танечка пришла», — провозгласил Иван. «Это вот друзья мои, сокурсники в некотором смысле. Пантович Гаврила и Пегги, центровая. А это моя любимая и несравненная половина». «Сдал диплом?» — морщись спросила Таня. «Сдал. Начитку оппоненту. Штрафную хозяюшке», — провозгласил тот, которого представили Пантовичем, и налил чего-то красного в стакан. Таня невольно подметила, что стакан, по крайней мере, был чистым, иначе ни за что бы не взяла. «Муж у тебя в кайф», — подала голос Пегги. «Филологии прям Копенгаген». «Тань, ну выпей», — просительно сказал Иван. Таня пригубила стакан. «Портвейн, конечно, только какой-то несладкий». «Что пьете-то?» — спросила она, поставив пустой стакан. «Юкака», — пояснил Пантович. «То есть?» — не поняла Таня. «Южная красная крепкая. Гимн демократической молодежи». «Давайте я хоть скатерть новую постелю, а то совсем как в свинарнике. Да и колбасу лучше на тарелку положить, а не на газету». «Жена у тебя в кайф», — сказала Пегги Ивану. «Прям Копенгаген». «Торчок», — согласился доселе молчавший Гаврила. Поначалу Тане было немного противно, а потом ничего. Она на скорую руку изобразила немудреный салатик, немного поучаствовала в разговорах, а когда кончилось спиртное и выяснилось, что у гостей есть лютое желание продолжить, а денег ни рубля, даже выдала пятерку у Гаврили, вызвавшемуся сходить за ещем. Около полуночи Пантович отрубился и был уложен на полу в Ивановом кабинетике. И почти тут же отчалили Гаврила и Пегия, боясь не успеть на метро. Таня помыла посуду, прибрала и проветрила комнату. Иван сидел в кухне и курил, пьяный до изумления. «Ложись спать», — сказала Таня, проходя мимо кухни. «Не-а». «Ну, как знаешь». Спорить ей не хотелось, она устала и голова разболелась. Заснула она быстро. И снился ей все тот же сон, длинный и сладкий. Только в этот раз незнакомец под конец навалился на нее грубо и неловко, и сопя принялся раздвигать ей ноги. Ей перестало хватать воздуха, она вскрикнула и проснулась. На ней лежал совершенно мокрый Иван и лозил руками по ее бедрам. «Таня, Таня, Таня!» — шипел он, как заевшая пластинка. «Пусти-ка на минуточку!» И она стряхнула его с себя и перевернулась на живот. «Давай лучше так, чтобы не ощущать омерзительного запаха перегара, исходившего от мужа». Это было в 6:00 утра. Потом Иван отвалился от нее и тут же захрапел, а она встала, приняла основательный горячий душ, сварила себе кофе. Ложиться смысла не было, через час с небольшим ей идти на учебу. Она раскрыла тетрадку по математике. После занятия она пробежалась по магазинам и еле дотащилась домой, слишком тяжелая получилась сумка. В кухне сидели Иван с Пантовичем. Глаза у обоих были заплывшие, невменяемые. На столе стояла ополовиненная бутылка водки, а вторая пустая валялась под столом. «Лечимся вот, — виноват, — сказал Иван. «Присоединяйтесь, — икнув, добавил Пантович. Таня поставила сумку на пол, вышла и вернулась. В руках у нее была серая куртка Пантовича. «Одевайся и пошел вон. А с тобой мы отдельно поговорим», — тихо и твердо проговорила она побелевшими губами. «Ой», — сказал Пантович, покорно взял куртку и поплелся в прихожую. «А на пасашок», — вскинулся Иван. «Никаких тебе пасашков». Таня стремительно сгребла со стола бутылку и вылила оставшуюся водку в раковину. Иван вскочил. Его вмиг проясневшие глаза метали молнии. «Этого я тебе никогда не прощу!» — трагическим голосом вымолвил он и, оттолкнув Таню, вылетел из кухни. «Пантович, стой! Я с тобою!» Таня опустилась на табуретку и замерла. Хлопнула входная дверь.